Глава 8. Кабинет дантиста закрылся на ночь. Аквариум погрузился в темноту. И Немо тихонечко дремал в хижине. К нему тихо подплыл Жак. «Эй, Немо!» Немо не пошевелился, поэтому Жак швырнул в него небольшой камешек. Никакой реакции. Жак швырнул еще один камешек, но рыбка не проснулась. Раздраженный Жак запустил в него целую пригоршню. Немо тут же открыл глаза. «Плыви за мной», — сказал ему Жак. Они поплыли к центру аквариума, который освещался тусклым красным светом фальшивой лавы. До Немо донеслось невнятное пение, а затем он заметил какое-то движение за крышами хижин. Из-за них показались Пузырь, Грот и Бульк. Жак и Немо начали долгое восхождение вверх по вулкану. Когда они проплывали мимо Бриз и Персик, Немо получил церемониальный удар листьями водорослей. У самой верхушки вулкана молчаливо плавал жабр. «Назови свое имя», — сказал он Немо. «Немо?» Заикаясь, ответил испуганный малыш. «Начинай, брат Пузырь», — сказал жабр. «Немо, оранжево-белый новичок», — торжественно начал Пузырь. «Мы призвали тебя на вершину горы Атыкоты кому-то туго, чтобы принять тебя в лоно нашего братства». Немо ни слова не понял. «Чего?» — переспросил он. «Малыш, мы принимаем тебя в свой клуб», — пояснила Персик. «Но только если ты осмелишься проплыть через огненное кольцо», — добавил драматическим голосом Пузырь. Немо в замешательстве оглянулся. Пузырь сурово посмотрел на Жака и прошептал: «Включай огненное кольцо». В ту же секунду из жерла вулкана вырвался сноп пузырьков. Жабр жестом приказал Немо проплыть через них. Немо глубоко вздохнул и закрыл глаза. Он помедлил немного, а потом отчаянно рванулся вперед. Он проплыл через огненное кольцо и натолкнулся на жабра. Тот широко улыбнулся и поднял малыша высоко вверх. «Отныне тебя будут звать Смельчак», — провозгласил он, после чего обратился к остальным собравшимся. «Итак, теперь Смельчак — полноправный член нашей команды. Есть возражения?» Все покачали головами. «И мы не можем отправить его на верную смерть. Через 5 дней прибудет Дарла, поэтому ему надо выбираться отсюда. Мы поможем ему сбежать». «Сбежать? Вы серьезно?» — переспросил Немо. «Мы все сбежим», — ответил жабр. Остальные засмеялись. «Только не начинай опять рассказывать про побег», — сказал Грот. «Извини, конечно, но ни один из твоих планов не сработал», — добавила Бриз. «Вот-вот. С чего ты взял, что сейчас будет по-другому?» — спросил Пузырь. Жабр серьезно посмотрел на него и указал на Немо. «Потому что теперь у нас есть он». Немо сглотнул. «Я?» Жабр приобнял его плавником. «Видишь этот фильтр? Ты маленький, и ты единственный сможешь проникнуть в него и выбраться наружу». Немо почувствовал, что отказаться будет трудно. «Все, что тебе нужно, — продолжал жабр, — так это нырнуть внутрь и заблокировать камешком лопасти вентилятора. После этого с каждой минутой аквариум будет становиться все грязнее и грязнее. Тогда дантисту придется почистить аквариум вручную. На время чистки он пересадит нас в пластиковые пакеты. Как только мы окажемся внутри, мы сможем перекатиться и добраться до окна. Оттуда на газон, потом через улицу, и все. мы уже в заливе». «Кто со мной?» — спросил жабр, и все подняли плавники, кроме грота. «По-моему, вы все спятили. Малыш, прости, но пловец из тебя никудышный», — сказал он. «Не сомневаюсь, он справится», — ответил жабр. «Ну, что скажешь, смельчак?» Немо оглядел своих новых друзей, подумал о том, что так он сможет снова увидеть своего отца, и улыбнулся. «Давайте попробуем».